Начало второй дорожки шестой кассеты. Французский ученый Мишель Фуко, 1926-1984, вышедший из лона классического структурализма, поставил проблему выявления специфики гуманитарного знания, заняв при этом более радикальную позицию. Популярность идей Фуко была связана с тем, что он стал рассматривать текст как вторичное образование по отношению к социокультурным обстоятельствам. В связи с этим он дает собственное представление об историческом эволюционном процессе, который рассматривается им не как общая цепь взаимосвязанных явлений, а как случайная совокупность замкнутых и разнородных событий. Исторический анализ, предлагаемый нам классической традицией, говорит Фуко, всегда основан на поисках некоторой общей исходной точки, основы. Это базируется на представлении о существовании некой культурной целостности. Фуко, «Археология знания», Киев, 1996, страница 17. А найдя эту основу, вся история интерпретируется как единый преемственный процесс. Однако, задает вопрос Фуко, почему идея преемственности имеет примат перед идеей прерывности, и так ли это есть на самом деле? В основе интерпретации, например, истории лежат документы, то есть тексты, которые аналогично естественно-научным выступают в качестве исторических фактов. Но специфика любого текста позволяет его достаточно свободно интерпретировать, в том числе и на основе идеи разрывности истории. Так же, как традиционная история видела свою задачу в определении отношений, простой причинности, цикличности, антагонизма и прочее, между фактами и датированными событиями, пишет Фуко. Сегодня проблема состоит в установлении и переустановлении рядов, в определении элементов ряда. Там же страница 11. То есть, в иной интерпретации истории. Таким образом, можно интерпретировать историю как совокупность локальных замкнутых областей, которые несводимы к другой и обозначаются как эписистема, проникающая дискурсивность, языковое мышление, от которой мы не можем освободиться, рассматривая историю. Каждая конкретная историческая эпоха имеет собственную эписистему, то есть средства ее специфической языковой интерпретации. В основу истории в качестве принципа может быть положена не только закономерность, разумность, упорядоченность, власть, но и случайность. Случайность, в свою очередь, наиболее адекватно реализуется в понятии безумия, что позволяет нам дать иную интерпретацию человеческой истории. Точно так же, поскольку история – это и становление сознания человека, развитие его субъективности, мы можем интерпретировать историю через фактор развития сексуальности. В рамках указанной выше теоретической парадигмы развивается практическая деконструктивистская деятельность, связанная с именами Жиля Делеза, Юлии Кристевой, Ролана Барта и других. С точки зрения представителей деконструктивистов, язык представляет собой замкнутую личностную систему. В рамках структурированного текста это объект поиска смыслов. Однако слова могут иметь тайный смысл и быть присущими человеческому мышлению в еще не структурированном виде. В данном случае мы можем рассматривать язык по тем или иным причинам как временное или постоянное, но лишенное смысла, бессмысленное образование. А бессмысленность, бессознательность мы должны исследовать не рациональными, а аналогичными объекту методами, в качестве одного из которых выступает, например, шизоанализ. Его задача – разрушить общепринятые смыслы и структуры, раскрыв за ними принципиальную бесструктурность и бессознательность. Более того, фактор бессознательности во внешней сознательной деятельности является более важным, чем фактор сознательности. Проявление бессознательности при всем многообразии можно свести либо к параноидальному сознанию, паранойи, либо к шизофрении. Первый тип безумства является проявлением тотальности и подчиненности человека господствующим структурам. Второй тип, напротив, освобождает человека от социокультурной детерминации и зависимости от норм и традиций. Именно здесь человек становится абсолютно свободным И именно на этом уровне бессознательности могут реализовываться его творческие потенции. Особое место в деконструктивизме занимает творчество Ролана Барта 1915-1980. Он интерпретирует понятие «смерть автора», делая его центральным звеном постструктурализма и деконструктивизма. В этом данное направление вступает в полемику с классической герменевтикой. Если для последней был важен сам автор текста как личность и вырабатывалась методика понимания текста, учитывающая социокультурные условия создания текста, то в деконструктивизме текст важен сам по себе настолько, что автором вообще можно пренебречь. В связи с этим возникает особое требование к текстовому анализу, который не ставит себе целью описания структуры произведения. Текстовой анализ не стремится выяснить, чем детерминирован данный текст. Цель состоит скорее в том, чтобы увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве. Мы будем прослеживать пути смысла образования. Мы не ставим перед собой задачи найти единственный смысл, не даже один из возможных смыслов текста. Наша цель – помыслить, вообразить, пережить множественность текста, открытость процесса означивания. Цитата по Ильин «Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм», М. 1996, страница 161-162. Постструктурализм обратил внимание на значимость тех явлений, которые в силу их бытийности, от слова «быт», а не «бытие», оставались долгое время вне сферы философской рефлексии. Так, например, Барт подвергает интерпретации отдельные феномены современной, в том числе и массовой культуры, показывая нам действительно новые смыслы и значения, которые, может быть, оставались для нас невидимыми. Преломленные через его личностное сознание, как теоретика мифологии, они выступают для нас как новые смысловые феномены. Барт реконструирует для нас те значения явлений, которые оставались какое-то время скрытыми. Одна из его классических работ так и называется «Мифологии», чем подчеркивается факт его личной конструктивной работы по интерпретации обыденных повседневных явлений. Постмодернизм выступает как синтез постструктурализма и деконструктивизма, представляя собой новый этап антисцентистской установки, который становится как широкой социокультурной позицией, пронизывая буквально все уровни современного сознания. Это своеобразный взгляд на мир, взгляд, претендующий на то, чтобы занять место отошедших в прошлое философских идей. Выглядит это как расщепление традиционной системы текстов с четкой структурой, героями, объемом и так далее. Место романа, как своеобразного метарассказа, занимает отдельная история, в основе которой лежит не объяснение, а описание. Каждый человек может составить себе из этих фрагментов некий собственный коллаж. Цитатное и комментирующее мышление лежит в основе литературной деятельности. Постмодернизм ныне является своеобразной визитной карточкой западной культуры и развивается как новомодное течение, так же и в нашей стране. Весь указанный философско-литературный комплекс, как нам представляется, не является магистральной линией развития современной философии, как иногда это пытаются обосновать его представители. Он, по существу, вторичен и продолжает антисцентистскую традицию, которая возникла в современной культуре еще в начале XX века. Его центральным смысловым стержнем выступает негативное отношение к научному мышлению, а в более широком контексте – к рациональной традиции в целом. Причем критика основана не на методическом показе слабости рационального подхода к анализу некоторых проблем, а на трактовке рациональности как парадигмы, навязанной человечеству в период господства классической традиции философии. Не случайно, что в качестве исходного смыслового фундамента у представителей такого подхода выступают прежде всего концепции, связанные с критикой классического рационализма и с трактовкой с данной позиции человеческой культуры как некоего рационально объяснимого процесса становления человеческого самосознания. Авторы данных направлений пытаются разрушить классическое представление о философии как о некой единой системе, имеющей достаточно строгий концептуальный каркас. И этому противопоставляется иная позиция, основанная на предположении о том, что философия вообще не должна иметь концептуального каркаса. Иногда это осуществляется в достаточно мягкой форме, как, например, у Дериды, стратегию которого обозначают как смещение, сдвиг в традиционном поле исследований. История современной зарубежной философии, компаративистский подход, СПБ, 1997, страница 463. Но чаще всего комплекс данных философских направлений отличает высокая степень агрессивности к классической традиции и даже к своим единомышленникам, которые хоть как-то опираются на нее. В результате абсолютизируются методы деконструктивного разрушения рациональной метафизики, причем деконструкция сама по себе становится в центр философской рефлексии. Деконструктивная установка может быть вполне вписана в общую рационально-конструктивную работу философа. Она лишь расшатывает языковые и смысловые стереотипы, демонстрируя тем самым, что язык является той основой, которая составляет ведущий стержень человеческой культуры, объединяющий все ее уровни. Заслуга деконструктивизма и постмодернизма, пожалуй, следует считать пристальное внимание к обыденному языку как важнейшему объекту философской рефлексии, потому что главной особенностью философии является то, что она выступает как мировоззрение, а поэтому не может быть оторвана от индивида, являющегося носителем конкретного мировоззрения. Результаты философской рефлексии должны быть возвращены, в том числе и на уровень обыденного сознания, в качестве некоторых практических мировоззренческих установок. А это в определенном смысле конструктивная позиция, позволяющая понять роль философии в культуре, взаимосвязь ее различных структурных уровней. Философские схемы, создаваемые вне интересов индивида, при всей их рациональной очерченности, что было характерно для классической модели философии, оказываются слишком далекими от человека, его внутреннего самоощущения. Деконструктивистско-постмодернистский поворот современной философии, если не абсолютизировать его негативистские установки, вовсе не противоречит абстрактно-рефлексивной и конструктивной сущности философии, разработанной классической традиции, если не трактовать последнюю слишком упрощенно. Обе традиции – лишь стороны общего философского отношения к миру. Еще одна общекультурная позитивная особенность деконструктивистско-постмодернистского комплекса – это то, что он является определенным симптомом ситуации, которая сложилась в современной культуре. Он выражает собой тенденцию разрушения старой культуры как системы отдельных локальных культур и процесс возникновения некой иной культуры, которая базируется на ином коммуникационном пространстве. В нем отражено умонастроение эпохи, когда человек устал читать толстые тексты, неважно, что это, образцы литературы или философии, или объективно не имеет для этого времени, поскольку практически все время отведено усвоению фрагментов новообразованных культурных феноменов. Одновременно это отражает увеличение степени свободы человека, в том числе и в собственном мыслеизъявлении, что позволяет ему скорее строить собственное объяснение тех или иных феноменов, чем накладывать на них предлагаемые готовые объяснительные схемы, которые нужно еще усвоить, понять и принять. Человек не имеет возможности времени держать в голове некую структуру, идею автора, как это было в классике, которая разворачивается посредством сконструированной другим человеком фабулы, развивающей эту глубокую идею. Человеку проще заглянуть в телевизор, как в окно, зафиксировав сиюминутный событийный момент, не утруждая себя при этом вопросами о сущности происходящих событий. Наблюдение вместо рассуждения – вот одна из установок такой культуры. Причем особенность восприятия такова, что человек в любой момент может выйти из воспринимаемой системы без последующего ощущения какой-то неоконченности, как это было бы в случае прерывания чтения классического романа, а также вновь с любого места войти в нее. Этот феномен современной массовой культуры можно обозначить как фрагментарное сознание. Постмодернизм не уходит от анализа проблем подобного рода как недостойных внимания профессионального философа, а напротив исследует их. Человеческая культура не сводима только к неким рафинированным образцам, которые признаются какой-то группой людей в качестве таковых. Конечно, это в некоторой степени может сопровождаться эпатажем общественного мнения, но эпатаж всегда сопровождал развитие философии. Так что даже в этой форме своего проявления постмодернистский комплекс не является чем-то абсолютно новым. Весь постструктуралистско-постмодернистский комплекс представляет собой достаточно традиционный антисциентистский подход к пониманию философии, но в несколько ином современном оформлении. Он ограничивает философию интерпретационной функцией, противопоставляя ее не только формам и методам научного познания, но и рационализму в целом. Подводя итог данной главе, можно сделать вывод, что современная философия представляет собой комплекс разнообразных воззрений, концепций и течений, связанных с непрерывно расширяющейся проблематикой философии и с формированием разных подходов к решению философских проблем. В современной философии имеются порой диаметрально противоположные взгляды на обсуждаемые проблемы. В то же время сохраняется и значительная преемственность в развитии философии, которая не позволяет однозначно утверждать, что даже самые наимоднейшие современные концепции полностью отходят от общей философской проблематики. Раздел 3. Философия познания. Глава 13. Специфика философского подхода к познанию. Теория познания или гносеология, философия познания – это раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности. Отношение знания к реальности выявляются условия достоверности и истинности познания. Термин «гносеология» происходит от греческого слова «гносис» – «знание» и «логос» – «понятие». Учение означает понятие о знании, учение о знании. И хотя сам термин «теория познания» введен в философию сравнительно недавно шотландским философом Феррером в 1854 году, учение о познании стало разрабатываться со времен Гераклита, Платона, Аристотеля. В предмете философии, как всеобщем в системе «мир-человек», коррелятом гносеологии является познавательное субъектно-объектное отношение. Гносеология изучает всеобщее, характеризующая познавательную деятельность человека. В ее компетенции вторая сторона основного вопроса философии, чаще всего выражаемая вопросом «познаем ли мир?». В гносеологии имеются многие другие вопросы, раскрытие которых связано с иными категориями и понятиями. Сознание, истина, практика и познание, субъект и объект, материальное и идеальное, человек и компьютер, чувственная, рациональная, интуиция, вера и тому подобное. Каждое из этих понятий выражает духовные или материальные явления, автономное и связано с особой мировоззренческой проблемой. Однако в теории познания все они оказываются объединенными между собой посредством понятия «истина», с которым они так или иначе соотносятся. Теория познания изучает всеобщее в познавательной деятельности человека безотносительно к тому, какова сама эта деятельность – повседневная или специализированная, профессиональная, научная или художественная. В этом отношении некорректно отождествление теории познания с эпистемологией, теорией научного познания, допускаемое в ряде философских публикаций, в том числе и в философской энциклопедическом словаре. Широко распространено такое отождествление современной западной философской литературе. Однако целесообразно разграничивать эти понятия, связывая эпистемологию только с анализом научного познания и включая ее в гносеологию. Здесь мы присоединимся к мнению Рагитова о том, что научное познание мира обладает целым рядом специфических черт, которых мы не находим в обыденном, художественном, религиозном и ином познании. А поскольку исследование познавательных процедур и операций, критериев и способов образования абстракций, осуществляемых в научной деятельности, представляет для теории познания исключительный интерес, постольку в ней целесообразно выделить особый уровень или раздел, в котором будут сосредоточены проблемы, собственно, научного познания, эпистемологию, философские проблемы науки, системный подход, М1977, страница 23-24. К числу понятий, относящихся к эпистемологии, можно отнести понятия эмпирического и теоретического уровней познания, понятия стиля научного мышления, методы научного познания и тому подобное. Все они являются также и понятиями теории познания. Предметом гносеологии выступает, наряду с другими сторонами субъектно-объектных отношений, специфика научного знания, специфика обыденного, повседневного знания, специфика других видов познавательной деятельности человека. Но рассмотрение самих этих видов познания здесь не становится самоцелью. Иначе философская гносеология, по крайней мере, частично превратилась бы в специальное научное исследование и стало бы частью науковедения или логики и методологии научного познания. Специфичность того или иного вида познания интересует гносеологию лишь с мировоззренческой стороны и в плане достижения и форм существования истины. Онтология и гносеология взаимосвязаны в научной философии посредством основного вопроса мировоззрения. Онтология, как общее учение о бытии, как раздел философии, изучающий фундаментальные основы бытия, наиболее общие сущности категории сущего, выступает предпосылкой научной теории познания. Все понятия гносеологии и принципы диалектического мышления имеют свое онтологическое обоснование и в этом смысле онтологическую сторону. Содержание теории познания, как и содержание онтологии, пронизано идеей развития. В то же время категории, раскрывающие существо детерминизма и развития, имеют логическую и гносеологическую функции, нацелены на обеспечение дальнейшего развития познания. Иначе говоря, теория познания и онтология, имея свою специфическую проблематику и содержание, будучи несводимыми друг к другу, взаимосвязаны. Гносеология онтологична, а онтология гносеологична. Гносеология, как часть философии, тесно связана также с этикой, эстетикой, с философским учением о человеке. Кант сделал решающий шаг в самоопределении гносеологии как учения о научном познании. Критика чистого разума – это тот поворотный пункт в истории гносеологии, в котором впервые из общей теории познания выделяется теория естественно-научного знания в собственном смысле слова. То, что в англосаксонских странах получило название «эпистемология». Киссель – критика чистого разума, как первый опыт философии науки. Критика чистого разума, Кант и современность, Рига, 1984, страница 73. Кант подчеркнул неотрывность теории познания от проблемы человека, от философской антропологии и этики. Связь теории познания в критике чистого разума и этической проблематики в критике практического разума. Философию, писал он, можно назвать наукой о высшей максиме применения нашего разума. Философия есть наука об отношении разума к его конечной цели, которой, как высшей, подчинены все другие цели, и в рамках которой они должны образовать единство. Внимательное прочтение критики чистого разума обнаруживает в этом произведении в неявной форме вопрос, как возможна свобода человека. Человек не просто трансцендентальное единство о перцепции, но личность, обретающая предикат свободы, понимание долга и силу для того, чтобы ему следовать. Назначение философии – способствовать интеллектуальному самоопределению личности, формировать теоретический и практический разум человека. Отмечая эту сторону кантовской гносеологии, Гулыга сообщает следующее. Смотри, Гулыга, основная проблема философии Канта, «Вопросы теоретического наследия Эммануила Канта», Калининград, 1978, выпуск 3, страница 61. На закате дней своих философ признавался, что его главный труд по гносеологии возник из потребности решить антиномию человеческой свободы. Свобода есть, но где она? В мире явлений мы ее не обнаружим. Человек свободен только в мире вещей самих по себе. Дуализм Канта – это своеобразная попытка оправдать амбивалентность поведения человека в обществе, где приходится приноравливаться к обстоятельствам, а нравственное поведение требует героизма. И, между прочим, проблема идеальности времени, столь шокирующая материалистически мыслящий ум, введена Кантом по тем же соображениям. Время – это порядок вещей, над которым никто не властен. Это генетическая связь состояний. Свобода требует проявления самовластия человека, поэтому, если время присуще вещам самим по себе, свобода невозможна. Только потому, что в интеллигибельном мире нет железного сцепления причин и следствий, нет времени. Возможна причинность особого рода через свободу, которая только и делает человека моральным существом. Несмотря на внутреннюю связь с проблемами человека и мира как такового, гносеология остается все же относительно самостоятельной частью философского знания, его автономным разделом, специфической дисциплиной в рамках философии. Проблемная и предметно-содержательная специфика философской теории познания проясняется при ее сравнении с нефилософскими науками, изучающими познавательную деятельность. А наук, исследующих познание, становится все больше. В настоящее время познавательная деятельность изучается психологией, физиологией высшей нервной деятельности человека, кибернетикой, формальной логикой, языкознанием, семиотикой, структурной лингвистикой, историей культуры, историей науки и другими. Так в психологии возникло новое направление – когнитивная психология, от латинского «cognitio» – «знание», «познание». Для нее важное значение имеют аналогии с компьютером, а первоочередной целью выступает прослеживание движения потока информации в системе, то есть в мозгу. Когнитивная психология изучает познавательную активность, связанную, как отмечает Найсер, с приобретением, организацией и использованием знания. Смотри «Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии». М. 1981, страница 23. В психологии мышления сложилась область, исследующая искусственный интеллект. С помощью этой метафоры обозначает разработку программного обеспечения ЭВМ, позволяющего ей решать задачи, ранее решившиеся человеком. Возникла дидактика автоматизированного обучения. Искусственный интеллект проникает в область научного, технического, художественного творчества. Работы по искусственному интеллекту поставили такие вопросы, как вопрос о соотношении психических и информационных процессов, вопрос о дифференциации психических и непсихических систем, вопрос о возможностях создания искусственной психики на неорганических носителях и тому подобное. Смотри Тихомиров «Психология мышления», М. 1984, страница 260-261. В общей психологии, изучающей наиболее общие закономерности, теоретические и практические принципы, методы, основные понятия и категориальный строй психологии, на первом месте стоит задача изучения познавательных форм и процессов, ощущений, восприятий, памяти, воображения, мышления. Общая психология изучает также психические состояния, имеющие прямое отношение к познанию, такие как сомнения, уверенность, настроение, аффекты. Конец второй дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.